может не нравиться другому. Если дети чувствуют, с каким трудом дается нам эта справедливость, они, скорее всего, будут продолжать обвинять нас в противоположном, потому что наш способ разрешения подобных ситуаций в корне неверен. Если вернуться к девочке, которая болела, то она, конечно, заслуживала большего внимания к себе со стороны родителей в этот трудный момент своей жизни, когда ей были нужны все 100% родительской заботы и поддержки. Бывают чрезвычайные обстоятельства в жизни каждого ребенка, и тогда требуется особое отношение к нему. Сын или дочь хотят, чтобы в этот момент весь поток родительского внимания был направлен только на них. Могут и должны быть ситуации, когда в семье праздник, и родители готовят подарки всем детям. Главное состоит в том, чтобы сохранить равновесие, знать, когда ко всем детям относиться одинаково, а когда это по своей сути неправильно. Возьмем 3-летнюю девочку, которая не хочет ложиться спать раньше своих братьев. Это ситуация, в которой родителям надо быть непреклонными. 3-летних укладывают спать раньше, чем 5- и 8-летних. И все тут. Когда она вырастет, ей будет разрешено ложиться спать позже, но не сейчас. Суть же заключена в том, что все то, что правильно для одного ребенка, неправильно для другого. Старшему брату подарили настольный футбол. Это не означает, что младшему он тоже нужен. Он будет счастлив, получив коробку карандашей. Разумеется, вы истратили на первую игрушку денег больше, чем на карандаши, но не в этом дело. Малыш хотел, чтобы ему их купили, и он счастлив, что родители догадались и исполнили его желание. Проблема справедливости по отношению к детям нуждается в пристальном изучении. Молодая учительница рассказывала, как она преподавала в классе, где было 20 учеников. Она твердо решила, что будет одинаково относиться ко всем ученикам, не выделяя никого из них. В конце года учительница с горечью отметила, что у нее не сложилось теплых дружеских отношений ни с одним ребенком в классе. На следующий год она смягчилась. Когда один из ее учеников требовал большего внимания, он его получал, даже за счет остальных. К каждому она относилась по-своему хорошо, исходя из его нужд и запросов. И результаты резко изменили отношение ребят к ней. У нее появилось 20 преданных друзей. Нас не должно смущать и пугать, когда дети порою кричат: «Жадина, это нечестно». Надо просто помнить основной принцип, что каждый ребенок – это личность со своими индивидуальными потребностями, и относиться к нему, учитывая их. Это будет более справедливо, чем относиться ко всем детям одинаково. Любовь и ненависть. Что питает их? Мой младший брат – очень остроумный человек. Несколько лет назад на золотой свадьбе наших родителей – он сказал, представляя меня: «У нас с сестрой были самые нормальные отношения, она просто хотела убить меня». Это вызвало дружный смех. Все понимают, что такая ревность между братьями и сестрами уже много лет воспринимается как закономерность. Позже я обнаружила, что за юмором и несомненной истиной, о которой сказал брат, скрыто то, что мы всегда любили очень друг друга. Когда я спрашиваю людей, какое слово приходит им в голову, когда они говорят об отношениях братьев и сестер, больше половины из них отвечают «соперничество». На мой строго научный, но наводящий на размышления вопрос, никто еще не вспомнил о любви. Это задело меня заживое. Проработав воспитателем и психологом-консультантом в течение более чем 40 лет, я не раз беседовала с родителями о взаимоотношениях между их детьми. 90% этих бесед были посвящены проблемам ревности, соперничества и враждебности между братьями и сестрами. Только некоторые говорили, что детям нравится общество друг друга. В таком подходе есть своя логика. В былые времена люди были уверены, что братья и сестры любят друг друга, потому что они были обязаны это делать.